Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня я хочу поделиться соображениями по теме «Моя повестка дня». Не секрет, что сейчас в ситуации с эпидемией коронавируса очень многие люди открывают свои глаза каждое утро, и первые мысли, которые приходят в их голову, касаются ситуации в мире, ситуации в стране, и они сразу включают какие-нибудь устройства связи с внешним миром, то ли телевизор, то ли интернет, то ли радио, и пытаются узнать, как обстоят дела, сколько инфицированных, сколько людей умерло, какие ограничения вводят правительство, скоро ли эпидемия уйдет на спад. Короче, все эти мысли, они, безусловно, формируют нашу так называемую повестку дня. То, о чем мы думаем, то, о чем мы переживаем, это приковывает наше внимание, и это влияет на наше настроение и на наше отношение ко всему, что ожидает нас в начале или на протяжении дня. Таким образом формируется повестка каждого дня. В более спокойные времена мы могли просыпаться с мыслями о том, что в этом дне нам предстоит сделать. Да, я знаю, что не все так делают, но люди организованные, обычно они прикидывают какую-то последовательность важных дел, которое хотелось бы сделать на протяжении дня. Люди менее организованные, они просыпаются без всяких мыслей, без всяких планов, без всяких целей. По крайней мере, их цели не идут дальше того, чтобы пойти и позавтракать. Но если у тебя нет целей, если у тебя нет повестки дня, то сам день с его ситуациями, вызовами, нуждами, он и станет формировать твою повестку дня. Ты будешь делать то, чего потребуют от тебя обстоятельства или другие люди. И вот эта ситуация, когда очень многие люди сегодня с самых первых минут каждого дня наполняются тревожными мыслями, которые потом будут влиять на их настроение, на их взаимоотношения с близкими, на темы их разговора, на переживания, которые они никак не могут изменить, на эту ситуацию люди не могут повлиять. А все, что они могут следить за информацией, и они могут просто переживать. То есть это совершенно неконструктивно. Таким образом, очень многие люди впадают в депрессию. Активность, творческая активность многих людей парализована, потому что она вся сосредоточена на ситуации, на которую повлиять сегодня они не могут никак. Повлиять могут медики, повлиять могут ученые, повлиять могут правительства, но не простые люди, которые просто оказались заложниками этой ситуации. Это похоже на то, как если бы началась какая-нибудь война, и это тоже было бы очень похоже. Мы просыпаемся с мыслями о том, что идет война, что это угроза нашей безопасности, что это лишает нас возможности самим планировать свою жизнь. Это влияет на наши решения, это определяет наше настроение. И опять же, мы ничего не можем с этим поделать. Мы не можем повлиять в одиночку на эту ситуацию. Почему я об этом заговорил? Дело в том, что Божьи люди издавна знают другое начало дня и другую повестку дня. Секрет, который я вам открою, для многих это секрет Полишинеля. То есть секрет, ответ на который известен издавна, известен всем. Все частное нужно оценивать с позиции общего. Все приходящее нужно оценивать с позиции вечного. И только тогда у нас будет правильное отношение к тому, с чем мы имеем дело. Как бы нам ни казалось важным то, что стоит перед нами сегодня, то ли какая-то проблема, то ли какая-то беда, то ли какие-то большие амбициозные планы или проекты, которые требуют нашего внимания, колоссального напряжения сил, физических, интеллектуальных, любых других. Все это всего лишь частные вещи. Да, понятно, что общее состоит из частного. Но и оцениваться частное должно с позиции общего, а не наоборот. То есть я имею в виду, что есть вещи более важные и более ценные, и приходящее, временное, сиюминутное, как бы оно ни было эмоционально вызывающим, не может заслонять от нас самое главное, самое важное. Для христианина во все времена самым важным является Господь, общение с Ним, познание Его, и это драгоценное откровение делает христианина человеком непонятным для этого мира, неуязвимым для дьявола, который всячески использует всякие ситуации дестабилизирующего типа для того, чтобы люди теряли мир, жили в страхе, жили в суете, тревоге, заботах. Это отвлекает их от Бога, это приводит их к плохому сну, к плохим взаимоотношениям, к плохой работе органов пищеварения, к плохой работе органов сердечно-сосудистой системы и любых других. Это влияет на их здоровье, это не секрет. Поэтому Библия открывает нам другие приоритеты. И вовсе не религиозными предписаниями или догмами являются советы, которые мы часто можем слышать и в своей церкви, и в других церквях, и в произведениях христианских авторов о том, что день Божьего человека лучше всего начинать с общения с Господом, с поклонения, Слова Божьего, молитвы. Это не религиозный ритуал, это не обязанность, а это то, что позволит тебе с позиции вечного, с позиции небесного оценивать земное, то, что лежит у тебя перед ногами. Я хочу показать вам несколько мест Писания, которые я буквально вот за несколько минут подобрал, только для того, чтобы мы заметили, насколько часто разными библейскими авторами упоминается вот этот приоритет повестки каждого дня Божьего человека. Не секрет, что Давид, псалмопевец, очень хорошо знал эту тайну, и поэтому именно в псалмах мы находим целый ряд упоминаний о том, какую роль для него играла то, что первое место в повестке каждого своего дня он отдавал общению с Богом. Псалом 16, стих 15. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». То есть не образами из новостей, не или интернета, ни какими-то второстепенными вещами, как бы они ни казались важными или привлекательными, а образом Божьим. Псалом 58, стих 17. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего». Смотрите, Давид начинает свой день с того, чтобы напоминать самому себе, сколько для него сделал Господь вчера, в тех сложных обстоятельствах, через которые он проходил. Зная немножко историю жизни Давида, мы согласимся, он переживал очень многие вещи, опасные, неприятные, дестабилизирующие. И именно в это время он узнал этот секрет, это откровение о том, что каждый день стоит начинать не с тревог, не с забот, а с поклонения и богопознания. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего». Как здорово, да? Псалом 107, стихи 3 и 4. «Воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». Представьте, Давид царь. Когда он просыпался, его уже наверняка ждали многие неотложные, важные государственные дела. У его дверей толпились просители, послы от разных государств, какие-то государственные деятели, чиновники, которым нужны были распоряжения, советы, разрешения. И все это просто могло обрушиваться на голову бедного монарха. Но Давид был научен правильным вещам очень давно. И поэтому этот царь, который, подчеркиваю, не просто псалмопевец, да, а еще и царь, он пишет в этом псалме, что он встанет рано и будет славить Бога между народами и будет воспевать Его среди племен, да? Бога Израиля, Бога Яхвы. Очень нравится мне другой псалом, псалом 118, стихи 147-148. «Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое». Давид знал, что Божье Слово и Божий взгляд для него намного важнее его собственных взглядов, взглядов людей, которые его окружают, даже самых умных его приближенных, его друзей, его семьи. Есть Бог, который видит все не так, как человек. Есть Бог, который руководит всем на земле и который имеет отношение ко всему, что тебе кажется важным, срочным, неотложным. И именно приходя к Богу, ты получаешь правильное отношение, ты получаешь силы, ты получаешь ресурсы, необходимые для того, что в этом дне тебе предстоит сделать. О чем-то ты знаешь, о чем-то ты даже не догадываешься. Но тебе нужно быть готовым ко всему, что этот день для тебя приготавливает. Именно поэтому Давид так часто говорит о том, что он будет искать Бога с утра до рассвета, да, он предваряет рассвет, он начинает взывать, когда еще темно, еще нет дел, еще нет никакой суеты, еще все спят, но он намеренно встает раньше других людей, потому что для него это общение с Богом намного важнее всего того, что ждет его в этом дне. И обратите внимание, он не молится о проблемах. Здесь говорится, что «на слово Твое уповаю, очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое». Еще раз, Давид не просыпается раньше, чтобы говорить: «Господь, спаси, спаси, спаси меня, вот у меня такие враги, вот у меня дети болеют, вот у меня в стране голод, вот против меня там замышляют какие-то, ну, какие-то нехорошие люди. Помоги мне, защити меня». Нет, нет, нет. Для этого наверняка тоже у него было время, но раньше он просыпался не из-за тревоги и не для того, чтобы заваливать Бога своими проблемами. Нет, он углубляется в Слово Божье. То есть в то самое записанное Слово Божье, которое мы сегодня называем Библией. А Давид в свое время называл ее Танахом или Торой, законом Божьим. Он углублялся в Божий закон, потому что он знал, что чтобы в жизни ему не пришлось пережить, с чем бы ни пришлось столкнуться, Бог важнее, Бог все контролирует, и Божий взгляд, и Божий подход в конечном счете определяет исход ситуации. Вот почему Божьи люди так чаще всего планируют свои дни. Если вы внимательно читали Евангелие, то вы не раз могли заметить, что Иисус часто вставал рано, удалялся от людей, проводил какое-то время в общении с Отцом, и только потом возвращался и продолжал свой путь или проводил какие-то служения, отвечал на вызовы этого дня. Знали эти секреты и другие люди, конечно же. Приведу один пример, очень яркий пример, из книги пророка Исаии. Божий пророк также знал эту тайну. Глава 26, стих 9. «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Смотрите, Исаия как раз и говорит об этом подходе, который я сформулировал в начале, что сегодняшнее нужно расценивать с позиции вечного. Потому что то, что сегодня есть, как бы это ни было важно, оно приходящее, оно уйдет. А твое отношение к этому должно быть именно таким, чтобы ты сегодня не потерял свои жизненные приоритеты, не потерял главные цели, к которым ты стремишься, не продал душу за первородство. Да, кстати, помните эту ситуацию с Исавом, да, и Иаковом? И отличало их в той ситуации именно отношение к приходящему. Обратите внимание. Иаков помышлял о будущем. Он смотрел на всю свою жизнь, и он мечтал заполучить право первородства, право наследования на достояние своего отца. Исаака. Исав же был поглощен земными проблемами, и когда он пришел с охоты, мы помним, он был настолько голоден, что когда Иаков предложил ему сделку, вот такую, ну, как бы заведомо абсолютно неравную, совершенно немудрую, то этот человек даже не задумывался. Он говорил, ну, какая мне польза в первородстве, если я сейчас умру от голода? Дай мне тарелку вот этого красного. И таким образом так легко он позволил чему-то частному лишить себя общего. И настоящего богатства он лишился только благодаря какому-то очень сомнительному сегодняшнему богатству, которое так ему казалось вожделенно и так казалось ему важно. Хороший пример, правда? Я говорю об этом, потому что знаю, что очень многие из нас в своей жизни так и не научились правильным приоритетам. И когда вы слышите, что я или пастор Лена, или кто-нибудь в церкви говорит о том, что начинает утро с общения с Богом, многие из вас говорят, что ну как, мы не рабы, мы ведь свободны, мы ведь можем любое время дня посвятить Богу. Вы знаете, да, и это очень хорошо, что в любое время дня Господь открыт для нас, да. И я не говорю, что это нужно Богу. Я говорю, что это нужно нам. Это нужно, в частности, мне, потому что я этот секрет знаю по себе. Я знаю свою впечатлительную натуру. Я знаю, как легко мне проснуться и вместо того, чтобы зарядиться позитивным отношением к будущему, энергией к этому дню, получить Божьи ресурсы, любви, радости, терпения, чтобы встретить этот день и прожить его благочестиво, я могу погрузиться в совершенно другие вещи. Я тоже могу включить телевизор, тоже могу залезть в интернет, смотреть последние сводки с боевых каких-то там полей. А сегодня сводки из штабов борьбы с коронавирусом. Вы знаете, я очень хорошо знаю, как это работает. Я знаю, как реагирует на это моя душа. И я не стыжусь того, что реагирует она так же, как у всех людей. Если мое внимание уделяется негативным вещам, беспокоящим вещам, тревожащим меня или пугающим вещам, то я не хочу им подвергаться. Это не позиция страуса. Это позиция человека, который знает цену приходящему и знает цену вечному. Если я знаю, что Господь – самое важное и самое ценное в моей жизни и самое драгоценное переживание в моей жизни, то почему я не должен начинать день с того, чтобы поклоняться Ему, чтобы провести какое-то время, я не говорю сколько, какое-то время именно с Ним, когда Он может передать мне свои отношения к предстоящему дню, когда Он может дать мне какое-то слово, которое станет для меня как минимум объектом внимания, исследования, размышления. Я очень много получаю утром тех вещей, которые потом, впоследствии, я обращаюсь к ним, я думаю над ними. Иногда они реализуются в каких-то моих поступках, становятся руководством к действию. Иногда они потом выстраиваются в проповеди и учения, которыми я делюсь с вами. Поэтому я говорю об этом сегодня просто как наставник, как человек, который имеет определенный духовный опыт, и я благодарен Богу за то, что в моей жизни не было таких ситуаций, которые могли бы потеснить его с первого пункта повестки моего дня. Господь номер один. И я молюсь о том, чтобы так стало в жизни каждого из нас. Чтобы каждый день мы могли начинать как Божьи люди, проводить как Божьи люди и заканчивать как Его дети. Дорогой Боже, великий Царь, благодарен Тебе за это откровение, потому что Ты научил меня этому за многие годы моей жизни. И этот опыт знаком многим святым, и он открыт также в Слове Твоем. Я молюсь о том, чтобы Твои дети не становились заложниками дьявольских планов, замыслов, просто для того, чтобы украсть у человека мир, просто для того, чтобы погрузить его с головой в суету, чтобы он был подвергнут заботе о сиюминутных вещах, о сиюминутных проблемах, которые сегодня есть, а завтра нет, как бы они ни казались ему важными или срочными. Господи, пусть для Твоих детей общение с Тобой действительно станет приоритетом номер один и временем номер один в каждом дне. Благодарю Тебя, Господи, и благословляю этим откровением каждого, кто слушает. Будь прославлен, Царь наш, Отец наш, Владыка наших жизней. Аминь.